Глава 115. На связь вышел начальник режима флотской группы. Он представился и потребовал самого старшего. Рекрейцер Таут тотчас занял место Лекс Шулера. «Рекрейцер Таут, вы самый старший из уцелевших на борту Вереи?» – переспросил начальник. «Так точно, сэр. Я начальник отделения дела производства и архива личного состава, в том числе и спецконтингента». «Сколько сейчас в вашем заведении спецконтингента?» «Полагаю, он весь в наличии, сэр. Но, разумеется, есть потери, поскольку имел место штурм всех административных палуб, и наши офицеры и охрана сражались». «Хорошо. Сколько сейчас у вас персонала?» 5 офицеров и 3 из контингента, сэр. Они не пожелали присоединиться к мятежникам и вместе с нами оказывали сопротивление». «Ладно. Теперь далее. Вы передавали, что контролируете крейсер Худденхарт?» «Так точно, сэр. По нашим данным, на его борту одних только штурмовиков абордажного отделения числилось около 50. Как же вам удалось 8 захватить крейсер?» «Мы перепрограммировали бронероллеры B-28, сэр. Их у нас было почти 250 штук. Они атаковали крейсер противника и выполнили за нас всю работу. Потери машин составили 12%. На том конце связи воцарилась тишина. Похоже, начальник пытался осмыслить полученную информацию. О таких захватах он еще не слыхивал. «А что вы можете сказать о состоянии спецконтингента сейчас?» «К сожалению, сэр, нам мало что известно. После последних попыток штурма нашего убежища прошло несколько часов, а система корабельного наблюдения повреждена, и мы имеем доступ лишь к нескольким камерам внутреннего наблюдения». «Понятно. Но хорошо, вам повезло выжить. Однако вы должны будете пройти через дознавательные процедуры. Мы обязаны выяснить все обстоятельства случившегося». «Разумеется, сэр. Это наш долг, и мы готовы». «До встречи, господа». Больше никаких действий не требовалось. Выходить из убежища было опасно. Поэтому Брейн впервые за последние 2 суток поел. И что было для него важнее, выпил чистого мусса, который был намного более похож на воду, чем то застоялое пойло, которым его поили в столовке для арестантов. Пищевые брикеты, палки по-простому, здесь также были другими. Их отличали более яркие цвета, заметные вкусовые отличия и приятные ароматы. Брейну даже показалось, что он различает вкус краба, а в другом случае – бифштекса. Хотя едва ли те, кто готовил эти рецепты, слышали о подобных продуктах. Брейн уснул на папках с досье и проснулся, когда его растолкал Сингер. «Что такое?» – спросил Брейн, растирая лицо. «Там они это... Похоже, они что-то задумали», – сообщил Канзас, сжимая автомат. «Что задумали?» «Стукач этот снова всем угрожал. Дескать, вложу по полной. Они пытались его уговорить, чтобы не болтал лишнего. Следователи накрутят и ему, и им. Никто особо не будет разбираться». «И что теперь?» «Он пошел в гальюн, а они жребий тянут». Брейн поднялся с пола и вышел в основное помещение. Он застал Таута за раздачей записок. Развернув свою, двигателист Хейна кивнул и пошел в гальюн следом за Чуинмахом. Заметив Брейна, Таут ему улыбнулся и сказал: «Ждем высадки в ближайший час. Флотская группа уже на подходе. Он даже массовые компенсаторы включились. Система чувствует подход кораблей». Брейн посмотрел в сторону большого монитора, где отражались какие-то процессы. Но разбираться в них не было времени, да и смысла. «Чего нам ждать от высадки?» – спросил он. «Ну, подозреваю, что действовать они будут жестко, особенно по отношению к вам и вашим товарищам. Поэтому оружие нужно убрать подальше». «Чтобы не провоцировать?» «Вот именно!» Вдруг со стороны гальюна раздался истошный вопль, перешедший в рыдание. «Умоляю, пощадите! Умоляю!» Таут вздохнул. Показался Хейна. «Сэр, он обещал молчать!» Таут кивнул. Возможно, он и сам бы не смог вот так хладнокровно задушить мерзавца. Брейн понял, в чем дело, и попросил разрешения поговорить с Чуинмахом. «Извольте!» – пожал плечами Таут. И Брейн нашел штаб навигатора в гальюне на полу. Его мундир был разорван, а тело все еще содрогалось от беззвучных рыданий. «Встань!» – негромко произнес Брейн. Чуинмах перестал рыдать, посмотрел на него снизу вверх и медленно поднялся. «Распрямись и не сутулься!» – приказал Брейн. Чуинмах выпрямился, насколько это было возможно для Канзаса, и даже одернул разорванный мундир. «Твой приговор отсрочен. Если ты где-то и что-то начнешь выдумывать, мы все выступим против тебя. Ты понял?» «Да-да, я буду молчать!» «Не нужно молчать. Просто не нужно выдумывать гадостей против своих товарищей». «Я не буду выдумывать гадостей». Чуинмах шмыгнул носом. «Обещаю».